Фильм закончен, если его не положат на полку, то есть если его не запретит цензура, его начинают показывать в кинотеатрах. Это называется выход в прокат. Дом кино. Вообще-то, конечно, дом кино. Даже надо говорить «дом кинематографистов». Но так никто не говорит, в том числе и сами кинематографисты. Это вроде клуба для людей, которые работают в кино. И там показывают фильмы. Премьера в доме кино – это как день рождения фильма. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос» ВОС. Март 2011 год. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читала Юлия Сафронова.